Глава 20. Агата злилась на себя, но ничего не могла поделать. Она волновалась, как школьница перед первым свиданием. Нервничала, лихорадочно перебирала в голове, что же сказать, когда переступит порог тренировочного зала. Как себя держать и вообще, что делать после вчерашнего? Дэн ведь так толком и не сказал, на что надеяться, и непонятно, как он сам будет себя вести. Смирнова-старшая расхаживала перед дверью, кусая губы и поглядывая на вход, обзывая себя дурой и трусихой, но никак не могла набраться смелости и все-таки войти. Посмотреть в глаза герцогу и увидеть в них... Что? Равнодушие? Почему ее, черт возьми, так волнует, что она увидит в этих проклятущих серых глазах? Резко выдохнув, Агата остановилась перед дверью, чувствуя, что злость достигла критической отметки, и решительно толкнула ее. Сердце на мгновение провалилось в желудок, потом мячиком подпрыгнуло к самому горлу, заставив несколько раз судорожно сглотнуть. Едва девушка шагнула вперед, ее взгляд сразу уперся в стоявшего у окна Деннера. Выглядел он как обычно, на лице задумчивое выражение, руки скрещены на груди. Однако едва Агата появилась, герцог повернул голову и посмотрел ей в глаза. «Доброе утро», – спокойно поздоровался он и улыбнулся уголком губ. «Начнем?» Агата с подозрением прищурилась, окинув Дэна взглядом, потом коротко кивнула и подошла ближе, вытащив клинок. Поспешно затолкала смутное разочарование поглубже. Ей почему-то подумалось, что Дакорса поведет себя по-другому, и его спокойствие задело Агату. Она едва поймала язвительную реплику, что вчера он был далеко не таким сдержанным, как сейчас. Задвинув эмоции подальше, Агата сосредоточилась на уроке. Она ведь за этим сюда пришла, а не флиртовать с Деннером. И все бы хорошо, занятие шло своим чередом, однако оставаться невозмутимой Агате удавалось с трудом. Звук голоса Дэна, когда он объяснял очередной прием, его прикосновение, когда он поправлял ее, запах – все волновало и отвлекало. Смирнова-старшая старалась дышать размеренно и вникать в объяснения, но получалось откровенно плохо. Она допускала ошибки, злилась. Деннер терпеливо повторял, и это раздражало еще сильнее, особенно когда его чертова светлость находился слишком близко от Агаты. Случайно встретившись с ним взглядом, девушка заметила в глубине его глаз веселые огоньки и поняла, что состояние ученицы от него не укрылось. Однако по каким-то причинам Деннер не шутил на эту тему, даже колючкой ее не обозвал ни разу. Это настораживало. «Ты сегодня рассеянная, Агата», словно невзначай обронил он во время короткого перерыва. «Что-то случилось?» Она мрачно воззрилась на него, пытаясь понять, издевается или нет, а потом решила принять правила игры. Мило улыбнувшись, Агата покачала головой и поправила манжет черной рубашки. «Нет, все в порядке», – невозмутимо внешне ответила девушка, не глядя на собеседника. «Продолжим?» «Да, только они на мечах». Деннер вложил клинок в ножны, и Агата с удивлением покосилась на него. «Умеешь этим пользоваться?» В его пальцах вдруг оказалось узкое серебристое лезвие метательного ножа и легко заплясало, завораживая быстротой движений. «А, нет», — Агата не могла отвести взгляда. С метательным оружием у нее, к сожалению, были проблемы, не давалось оно. Хотя стреляла она хорошо и из лука, и из арбалета, а вот кинжал, и звездочки, и прочие прелести Агата толком освоить так и не смогла. «Совсем? Или кое-что все-таки можешь?» Деннер в очередной раз удивил, не став иронизировать. «Думаю, будет лучше не хвастаться своими умениями», признала Агата, наступив на горло гордости. «Ладно», — покладисто согласился герцог и повернулся к стене, на которой висела деревянная мишень. «Тогда займемся», — и Дэн коротко, почти без замаха, метнул стальное лезвие прямо в центр. Оглянулся на Агату, и на его лице снова появилась легкая улыбка, от которой сердце Смирновой старшей начинало биться чаще. А еще в голову лезли настойчивые мысли о том, как эти губы потрясающе целуются. Как было бы здорово повторить. Агата выдернул ее из сумбурных размышлений голос Дэна, и пришлось дать пинка назойливым и не слишком пристойным картинкам. «Да, я слушаю», – поспешно отозвалась она, незаметно сглотнув. «Это самый длинный урок в ее жизни и самый нервный, пожалуй. А еще очень не хотелось выглядеть в очередной раз перед Деннером неумехой, но деваться было некуда. Герцог вручил ей нож, и пришлось бросать его в мишень. Конечно, он не воткнулся и с глухим стуком упал на ковер». Второй раз стальной лепесток вошел в мишень к тихой радости Агаты, но в самый ее краешек, чудом не повредив стенку. Дэн снова поправлял, объяснял, показывал. Когда же он встал за ее спиной и практически обнял, ставя Агату в правильную позу, она не выдержала. Дернувшись, девушка поспешно отошла на несколько шагов, делая глубокие вдохи и чувствуя, как лицо пылает от прилившей крови. В теле бушевал настоящий пожар, руки дрожали, и низ живота затопила горячая тяжесть, слишком хорошо знакомая Агате. «Хорошо, на сегодня закончим с кинжалами», – раздался за спиной по-прежнему невозмутимый голос Деннера. «Он что, вообще непрошибаемый?» – мелькнула у нее возмущенная мысль, и тут же за ней последовала вторая, только уже с изрядной насмешкой. «А с чего ты взяла, милочка, что ты действуешь на него точно так же, как он на тебя?» Захотелось возразить внутреннему голосу, что они же целовались вчера, и еще как целовались. Но Агата стиснула зубы и сдержалась. Пара поцелуев абсолютно ничего не значат, особенно для мужчины. Ушей коснулся тихий шелест, и она осторожно покосилась через плечо на герцога. «Предлагаю завершающий поединок», — предложил Деннер. «Проверим, как ты усвоила сегодняшнее занятие», — он усмехнулся. «Плохо Агата усвоила, но отказаться значит признаться в своей слабости. Да и в любом случае его умение выше ее, и вряд ли получится закончить хотя бы ничьей. Поэтому в очередном проигрыше не будет ничего постыдного. Главное, поменьше ошибаться». «Хорошо, давай», — Агата дернула плечом и вытащила свой меч. На мгновение ей показалось, в серых глазах Дэна мелькнул странный огонек, и усмешка стала слишком уж торжествующей. Но Смирнова-старшая отмахнулась от подозрений. Ведет себя как параноик, нервничая на пустом месте. Ничего Деннер не задумал, с чего бы ему это делать. Она собралась с мыслями, постаралась отгородиться от эмоций и сосредоточиться на поединке. Некоторое время ей это удавалось. Как всегда, азарт захватил, и Агата даже держалась почти наравне с Деннером, пока при очередной атаке она не оказалась слишком близко к нему. «Выиграю, поцелую», — вдруг произнес он с хулиганской ухмылкой и быстро чмокнул ее в кончик носа, благо их лица разделяли считанные сантиметры и перекрещенные мечи. «Что?» — возмущенно воскликнула Агата, сверкнув глазами и оттолкнула герцога, нахмурившись. «Деннер, не смешно!» — она фыркнула, думая, что герцог пошутил, желая дать ей дополнительный стимул выложиться по полной. «А я и не шутил», — хмыкнул он, в серых глазах заплясали чертики. «Или думаешь, я забыл вчерашний вечер?» Агата замешкалась и чуть не пропустила удар, едва увернувшись, за что тут же получила шлепок по мягкому месту. «Ты!» — огрызнулась она и прищурилась, крепче сжав меч. «Я леди Колючка», — весело отозвался Деннер. И куда только подевалась невозмутимость. Словно только этого и дожидаясь, эмоции вспыхнули внутри обжигающим факелом, окатили с головы до ног жаркой волной, и Агата от их избытка аж тихо зарычала, бросившись на несносную светлость. Но почему, почему ему так легко удавалось вывести ее из себя, кто бы подсказал? Потому что всего лишь через несколько атак меч Смирновой старшей отлетел в сторону, а сама она оказалась в крепких объятиях Деннера, не успев отскочить. Волнение и возмущение сплелись настолько туго, что не представлялось возможным отделить их друг от друга. Агата уперлась ладонями в грудь наглому герцогу, прошипев сквозь зубы. «Пусти!» «Сначала мой приз», — не внял требованию девушки до курса и ухватил ее за подбородок, не дав отвернуться. А потом его губы накрыли ее, и мир отодвинулся, оставив лишь чистое наслаждение. Они дышали одним воздухом на двоих, и Агата чувствовала, как их сердца тоже бьются в едином сумасшедшем ритме. Она ничего не могла с собой поделать, желания предали, как и эмоции. Ей хотелось подчиняться этому властному, нетерпеливому напору. Агата послушно прильнула к Деннеру, позволяя его языку уверенно исследовать, дразнить, сама отвечая с не меньшей страстью. Она не заметила, как ее ладони скользнули на широкие плечи и дальше, пальцы зарылись в мягкие волосы на затылке, прижимая ближе к себе. Дэн тихо рыкнул ей в губы, и уже его ладонь спустилась по спине Агаты, погладила поясницу и замерла чуть ниже. Наверное, Смирновой стоило бы возмутиться, оттолкнуть нахальную конечность, но... Агата лишь издала тихий возглас, перебирая светлые пряди, чувствуя, как голова кружится все сильнее и совсем не хочется отстраняться. Сколько прошло времени, прежде чем Деннер отпустил, дав ей, наконец, возможность глотнуть воздуха, она не знала. Силы временно покинули Агату, сердце молотом стучало в груди, отдаваясь в висках, и отдышаться никак не получалось. Она прикрыла глаза, прислонившись лбом к плечу герцога, растеряв всю злость и возмущение, и не зная, что говорить и делать. «Все занятие мечтал об этом», — пробормотал ей в макушку Деннер, его ладонь медленно провела по ее спине вверх, а потом снова вниз и остановилась на сей раз именно на талии. «Не надо», — прошептала Агата, от откровенного заявления герцога зашевелилось беспокойство. Слишком быстро все развивалось, в том числе и собственное влечение к этому мужчине. Причем не просто желание близости, а хотелось большего, чем просто секс. И вот тут разум начинал паниковать, приводя множество доводов против таких отношений, и включался инстинкт самосохранения. Только кого-то, похоже, тревоги Агаты не волновали ничуть. «Надо», — твердо заявил Дакорса и мягко отстранил ее, приподняв голову за подбородок и заставив смотреть в серьезные серые глаза. «Даже не надейся, Агата, в покое не оставлю». Он чуть улыбнулся, во взгляде блеснул огонек. От уверенности, прозвучавшей в его голосе, в груди сладко сжалось, и возмущаться произволом некоторых больше не хотелось. Выглядеть в его глазах глупой истеричкой Агата тоже не желала. Герцог вдруг хитро прищурился, его улыбка стала шире. «Хочешь на перегонки на летунах? Можно сегодня, как из леса сновидений, вернешься», — предложил вдруг он. Звучало заманчиво очень, да и скорость Агата любила. Тут же вообще красота. Машин нет, дорог, собственно, тоже. Никто не помешает, и опасность попасть в аварию очень маленькая. Если вокруг деревьев и домов не будет, конечно. Но и опять же, зачем сидеть и скучать в своих покоях, когда можно весело провести время, пусть даже и в компании непредсказуемого герцога? Улыбка сама появилась на губах Агаты, и девушка ответила. «Да», потом спохватилась и добавила. «Только у меня сегодня в обед прогулка с княгиней Ридгер». Брови Деннера поползли вверх, во взгляде появилось озадаченное выражение. «Прогулка с княгиней?» – переспросил он. «Когда это вы с ней подружиться успели?» В его голосе послышались недовольные нотки. «А почему я не могу с ней подружиться?» – тут же вскинулась Агата, пожав плечами. «Еще кто-то будет ей указывать, с кем дружить, а с кем нет. Она пока что ничего плохого мне не сделала, в отличие от той же графини», – добавила Смирнова-старшая с усмешкой. «В том-то и дело, что пока», – протянул Деннер. «Леди Эраль себе на уме. Будь с ней осторожна, пожалуйста». «Тогда, когда вернетесь, полетаем?» Снова вернулся он к прежней теме разговора. Забота, прозвучавшая всего в одной фразе, вызвала у нее странные эмоции. Обычно Агата сама о себе заботилась, а все, что происходило в рамках рабочих контрактов, ее не трогало никак. Хотя и там мужчины беспокоились о безопасности. Но вот от слов Деннера по телу разлилось тепло, и снова захотелось улыбнуться. «Хорошо», – кивнула она, опустив взгляд на ямочку, видневшуюся в вырезе рубашки. Ее ладони лежали на груди Дэна, и поскольку кроме штанов и рубашки на нем больше ничего не было, Агата ощущала, как размеренно бьется его сердце. Пальцы дрогнули, чувствуя через тонкую материю тепло его тела, и губы вдруг пересохли, их страстно захотелось облизнуть. Агата гипнотизировала пуговички, сражаясь с желанием медленно расстегнуть их одну за одной и провести по обнаженной груди Деннера. Останавливала одно. Сюда могут войти и увидеть их, а ее статус пока что не совсем определенный. Вдруг Ричард еще кому-то сказал, что Агата его невеста. Или и Ларис растрепала слугам или подружкам. Дико подводить было бы нечестно с ее стороны. «Договорились. Жду твоего возвращения». Ладонь Деннера погладила Агату по спине, и от этого жеста по позвоночнику скатились горячие мурашки. Он, наконец, отпустил ее к некоторому облегчению девушки. Она подняла меч с пола, вложила в ножны, стараясь не смотреть на герцога. Нечего лишний раз дразнить фантазию, которая никак не хотела униматься. Когда Агата направилась к выходу из зала, Деннер поравнялся с ней и положил руку на талию. Дергаться она не стала, как и пытаться сохранить между ними расстояние. К чему врать? Ей нравилось, когда герцог обнимал, и даже хотелось прижаться поближе. Но от активных действий остановил загоревшийся красными буквами вопрос. Что дальше? Какие намерения у Деннера и совпадают ли они с желаниями самой Агаты? Слишком серьезные вопросы, чтобы обсуждать их вот так, на ходу. И Смирнова-старшая оставила их на потом, когда они встретятся после обеда. Углубившись в размышления, Агата не заметила, как они вышли и направились по коридору к ее покоям, а герцог не нарушал задумчивости спутницы. Было страшно отпустить события. Она всегда старалась контролировать свою жизнь и происходящее в ней, по возможности обдумывать свои поступки и слова. Похоже, пришла пора отставить рациональность и разумность и... Ох, дать волю чувствам. А если это ни к чему хорошему не приведет? «Вот сначала сделай, а потом посмотришь», — снова встрял в ее размышления невидимый собеседник. «В жизни должно быть место авантюре, Агатка, да и влюбиться тебе давно пора». Последняя мысль была убийственной и хидной. Девушка вздрогнула и нахмурилась. «Кто говорит о любви вообще?» «Пришли», — негромкий голос Деннера заставил очнуться от задумчивости. Едва Агата остановилась, как герцог до курса притянул ее к себе и ухватил за подбородок. Сомневаться в его намерениях не приходилось, но и в общем они совпадали с желаниями самой Агаты. «Значит, дать событиям идти своим чередом?» «Что ж...» Когда его светлость снова поцеловал, она не отстранилась, не попыталась высвободиться. Вместо этого с удовольствием окунулась в восхитительные переживания, расслабилась, позволила Деннеру быть главным. Поцелуй все длился и длился, и не хотелось его прерывать. Хотелось утонуть в бесконечной нежности, которую дарили губы Дэна. Вдруг мелькнула шальная мысль. В самом деле махнуть на все рукой и дать волю бурлившим эмоциям, выпустить их и просто наслаждаться. Она не заметила, как оказалась прижата спиной к стене, а поцелуи Деннера спустились на шею, оставаясь все такими же нежными. И Агата зажмурилась, послушно подставляясь, запустив пальцы в его волосы и прижимая ближе. По коже побежали горячие мурашки, собираясь внизу живота, и тело охватило слишком знакомое жаркое томление. Тихо всхлипнув, она выгнулась, прикусив губу, словно со стороны услышала тихий стон и осознала, что это ее собственный. А Деннер вдруг замер, как и сама Агата, потом выпрямился и прижался лбом к ее лбу, тяжело дыша и переплетя их пальцы. «Прости, не сдержался», — пробормотал хрипло до Корса, и от его голоса девушку окатила волна дрожи от шеи до пяток. У нее вырвался короткий смешок, но отвечать что-то Агата опасалась, голос не слушался. Коротко кивнув, Агата выскользнула из его рук, Деннер не стал задерживать, и юркнула в дверь своих покоев. Там, прислонившись к деревянной створке, Смирнова-старшая сползла вниз, потому как ноги не держали, и на губах, которые еще покалывала после сумасшедшего поцелуя, расцвела довольная улыбка. Прикрыв глаза, Агата длинно вздохнула. У нее появилась идея, чем заняться завтра. Ну, кроме разговора с Ричардом насчет того, кто же все-таки будет изображать его невесту на самом деле. Больше шарахаться от Деннера не хотелось. И гори все синим пламенем. Деннер чувствовал себя так, будто ему снова 16, и он первый раз влюбился. Сейчас, когда нет больше запретов, он, наконец, мог вести себя с Агатой так, как хотелось. Обнимать, целовать, приглашать на свидание и дарить подарки. Какие он придумает, чтобы обязательно понравилось Агате? Дэн не сдержал тихого смешка и покачал головой, неторопливо шагая по анфиладе гостиных, выходившей окнами на площадь перед дворцом. Снова вспомнив сон в лесу сновидений, он лишний раз уверился, что, скорее всего, ему показали именно Агату, и свадебное платье на ней выглядело многообещающе. Дэн остановился на мгновение у окна, еще раз обдумал мысль о свадьбе. Она ему нравилась. Правда, торопиться его светлость не собирался, ведь они знакомы всего ничего. Но этого хватило, чтобы Агата прочно поселилась в его голове и не собиралась оттуда уходить. И эти сны. О, духи, сегодня он чуть не потерял контроль, когда леди Колючка вдруг решила довериться ему и ответила на поцелуй там, у двери. Губы Дэна тронула мечтательная улыбка. После обеда они снова встретятся, и это хорошо. Можно полететь за город, там устроить гонки и, возможно, снова посетить то озеро. Докорса зажмурился и тряхнул головой, прогнав слишком заманчивые, но весьма далекие от приличий варианты проведения совместного времени в том заповедном местечке. Да, они с Агатой взрослые люди, и она наверняка будет не против, но... Дэн не хотел торопиться и загадывать, ведь можно просто погулять по берегу, посидеть вместе под деревом, возможно, Агата снова искупаться захочет. В общем, есть и другие приятные занятия вдвоем. Его светлость вынырнула из приятных мечтаний о нем и Агате, и уставился на занятную парочку, возвращавшуюся из города. Леди Эраль и графиня Досанно. Две соперницы за место рядом с Ричардом шли под ручку и что-то оживленно обсуждали с улыбками. Герцог нахмурился. Чутье зашевелилось, подсказывая, что неспроста такая вдруг вспыхнувшая дружба. Откровенной вражды между ними не было, он, по крайней мере, Деннер не замечал в те дни, когда князь с сестрой гостили у Ричарда по государственным делам. Но и особыми подругами вроде Эраль и леди Ларис тоже не слыли. «И куда они ходили?» – спрашивается. Деннер прищурился, проводил взглядом парочку и ненадолго задумался. Глупо было бы устраивать им допрос. Леди могли просто прогуляться по магазинам. Но и Ларис подозрительно спокойно себя ведет после отставки Ричарда, и это настораживало. Хотя если Агата осуществила свой маленький план мести, то все становилось на свои места. Ден усмехнулся и поставил себе галочку при случае поинтересоваться у нее, сделала ли она, как хотела. Если да, то одной опасностью меньше. И Ларис сейчас слишком занята другим объектом охоты. Герцог Докорса отправился дальше, готовиться к послеобеденной встрече с Агатой. Все-таки поездка на озеро выглядела замечательно. Там такие красивые закаты. А в своих покоях обнаружил записку от Ричарда, в которой он предлагал ненадолго встретиться после заседания совета. У Деннера как раз оставалось достаточно времени до встречи с другом. Примерно в это же время зал заседаний совета во дворце. Ричард, закончив разбираться с делами, собрал все бумаги и уже собирался вслед за остальными советниками покинуть зал. Его ждал Деннер, и предстояло многое обсудить с другом. Когда с ним поравнялся граф Досанно, принц заподозрил не слишком приятный разговор и внутренне подобрался. Вопрос с пошлинами на границе с Шианарой еще не до конца был решен. «Ваше высочество, его величество Ролин хотел бы встретиться с вами завтра», с непринужденной улыбкой произнес граф, поправив папку с бумагами. «Чтобы окончательно обсудить размеры пошлин». «Да, конечно», – кивнул Ричард, направляясь к выходу из зала. «Я бы тоже хотел побыстрее закончить с этим делом». Он выразительно покосился на советника, надеясь, что тот понял намек. Самого Дика цифры устраивали. А вот дрожайший Орфур юлил, выгадывая медики, и это начинало уже изрядно раздражать. «О, безусловно, ваше высочество, конечно», – с преувеличенно радостной улыбкой отозвался граф. «Простите мне нескромное любопытство, но рядом с вами за обедом сидела незнакомая леди», начал было он, но Ричард его прервал. «Да, советник, ваше любопытство именно что нескромное», сухо заявил он. «Раз я не посчитал нужным вас с ней познакомить, Принц остановился и развернулся к советнику. Они остались почти одни в зале, последние участники совета выходили в дверь. «Значит, это мое решение, и оно не обсуждается». «Прошу прощения», — граф Досанна смиренно опустил взгляд. Но Дик не повелся на эту показную покорность. «Моя дочь...» «Ваша дочь вернулась в ваш городской особняк», — снова перебил его принц. «Я посчитал не совсем приличным незамужней молодой леди находиться во дворце без веской на то причины», — с серьезным видом произнес он, глядя в глаза графу. Тот несколько мгновений непонимающе смотрел на Ричарда, потом прищурился и в глубине его взгляда мелькнул нехороший огонек. «Вот как значит», — протянул он словно в задумчивости и обронил, погладив подбородок. «Ходят слухи, ваше высочество, что у вас появилась невеста». Эта красноречивая пауза была сделана неспроста, Дик отлично это понимал. «Какие бы слухи ни ходили, это никоим образом не должно повлиять на принятие решения по договору с Шианарой», твердо заявил принц и тоже сузил глаза. «Иначе, милорд, я могу подумать, что вы зря занимаете место советника. Уж это решение я пока принимаю без всякой помощи», открыто пригрозил он и, понизив голос, добавил. «Я считал вас умнее, граф», в его тоне отчетливо прозвучала насмешка. «Или вы думаете, я совсем ничего не могу сделать до того, как надену корону? Подумайте над этим, милорд, и завтра я жду вас на встрече с его величеством Ролином». Не дожидаясь ответа, Ричард развернулся и быстрым шагом направился к выходу, довольный собой. Надо было раньше приструнить графа. Дэн прав, что-то Дик слегка разленился в государственных делах, что недопустимо. Зайдя по пути в кабинет, принц оставил там бумаги и поспешил к себе, снять неудобный парадный камзол и переодеться, наконец, для встречи с другом. Многое хотелось обсудить. Многим хотелось поделиться, и Ричард уже предвкушал неспешную беседу под легкое вино и закуски, пока Оливия с сестрой будут в лесу сновидений. А потом он снова встретится с Лив. Кстати, с придворным магом тоже надо переговорить и пригласить его на урок. К своим покоям Ричард подходил в прекрасном настроении. Мысли о нежной леди грели, и хотелось постоянно улыбаться. Да, Агата столько эмоций в нем не вызывала. И хорошо, что она оказалась понятливой. Следом в голову закралась мысль, что выйдет не очень хорошо, если он все-таки представит старшую сестру своей невестой, а ее кто-нибудь увидит с Деннером. Другу придется скрываться. Так почему бы не сделать так, чтобы всем было приятно? Оливия вряд ли откажется, если он предложит назвать ее своей невестой при всех. А вот настоящей или нет? Открыв дверь в свои покои, Дик решил оставить принятие этого важного решения на торжественный день. Остатка недели ему должно хватить, он был уверен. По пути в лес сновидений. Вела Оливия. Агата после некоторого колебания согласилась уступить место сестре за рулем, но предупредила, что до первой ошибки. Лив заверила, что чувствует себя гораздо увереннее благодаря урокам с Диком, и Смирнова-старшая с удивлением поняла, что результат действительно есть. Летун не рыскал, не заваливался, хотя и летел не прямо, а плавными волнами. У Оливии еще не совсем получалось ровно держать руль. «Агата, а как ты вчера погуляла-то?» – ворвалась в мысли девушки Оливия. «Так и не рассказала», – она покосилась на сестру. «Хорошо», – коротко ответила Агата, глядя перед собой, и почувствовала, как при воспоминаниях о свидании с Деннером сердце забилось чаще, а губы сами сложились в улыбку. «И все?» – возмутилась Лив. «Я тебе, между прочим, рассказала», – обиженно протянула она и поджала губы. «Ладно, не хочешь?» Агата вздохнула и тихонько рассмеялась, покосившись на Оливию с некоторым смущением. «Прости», – немного виновата ответила она. «Просто странно так все». Агата нервно убрала прядь за ухо. «Похоже, Деннер настроен серьезно, а я пока не могу понять, надо ли мне это», – призналась она. «Вы тоже целовались?» – Лив хитро прищурилась, серые глаза озорно блеснули. Смирнова-старшая закатила глаза, но отрицать не стала. Поговорить все равно хотелось, а ближе сестры у нее никого не было. Агата откинулась на спинку сиденья и подтвердила. «Да, целовались», – и замолчала. Все-таки раньше они так не откровенничали, уж умения Агатиных любовников точно не обсуждали. Оливия для таких разговоров была слишком застенчивой и имела мало опыта. «И?» – нетерпеливо переспросила Лив, глядя перед собой. Впереди виднелся темный массив леса сновидений. «Как тебе?» «Лучше, чем с Диком», – призналась Агата с улыбкой и покосилась на Оливию. «Не ревнуешь?» – поддела она собеседницу. Младшая сестра дернула плечиком с независимым видом. «Но это ведь было до того, как Ричард обратил на меня внимание», – отозвалась она. «И ты теперь с Деннером, так что все в порядке». «Я пока еще не с ним», – остановила размечтавшуюся сестричку Агата. «Он мне ничего не предлагал, между прочим». «Но хоть снова пригласил на свидание-то?» – нетерпеливо переспросила Оливия. «Сегодня после обеда», — кивнула Смирнова-старшая. «Предложил устроить гонки на летунах». «Ой, здорово!» — восторженно пискнула Лив. «Может, я тоже когда-нибудь настолько хорошо научусь водить летун?» — мечтательно протянула она. Про себя Агата понадеялась, что Ричард присмотрит за Лив и не допустит такого. Еще не хватало, чтобы она себя покалечила. Не надо ей никаких гонок. Пусть рисует и магией занимается. Агата бросила рассеянный взгляд вниз. Они уже покинули город, и вокруг расстилались рощи и поля, виднелись фермы и деревеньки. Хорошо тут, конечно, но она вдруг осознала, что если останется здесь навсегда, то будет откровенно скучать. Привычный уклад жизни все же притягивал сильнее, чем романтика других миров. Да и в современном ей мире развлечений больше. Агата прикусила губу, задумчиво прищурившись. Нет, точно, здесь хорошо отдыхать, приезжать на пару-тройку дней, может, на то озеро слетать. Вот Оливии точно найдется здесь занятие, раз Ричард сказал, что она может дальше развивать магию. Они действительно подходят друг другу больше, чем если бы Агата осталась с ним. Лес сновидений не соврал, напророчив дикую ученицу из другого мира. На мгновение кольнула грусть при мысли, что они впервые за столько лет надолго расстанутся. Ведь если Ричард предложит Оливии всерьез стать его невестой, вряд ли сестра откажется. Но рано или поздно это должно было случиться. А так можно в гости приходить через тот же портал. «Агат, а мы прилетели, кажется», — слегка напряженный голос Оливии и ощущение, что летун снижается, вернули Агату из размышлений. Они подлетали к опушке самого необычного места силы в Миронии.